Послушайте, что здесь было. Не так давно к нам в Русик доставлено несколько прекрасных икон русской работы, все они в резных золоченых рамах. Чтобы украсить Пантелеимонов собор, где иконостас заменяется просто сбитыми и грубо раскрашенными досками, иконы расставили в ряд над местными, что и придало особенный вид храму. Раз входил туда сторонний грек, и, любуясь на блеск раззолоченных рам и на светлый яркий колорит русских икон, остановился на лике Господа Вседержителя, долго смотрел он на него, и потом, указывая на икону, простодушно спросил стоявшего возле него инока, кто это. «Господь Вседержитель», — отвечал тот. Грек недоверчиво посмотрел на инока и снова долго смотрел на икону, потом он покачал головою и, повернувшись, пошел из церкви со словами «франкское», «западное». А между тем только и упущение на иконе Господа Вседержителя, вместо венца разлит вокруг головы свет и нет обыкновенных слов «сущий». А надобно сказать, что этими-то словами и дорожат всего более греки, потому что ими означается божественность Иисуса Христа. Я сам помню, когда трапеза в Русике была расписана, является сюда один из лучших теологов восточной современности, маститый греческий архимандрит. Все мы были в трапезе, и теолог там же. Когда кончился обед и братья стали расходиться, он удержал нашего духовника и, подведя его пред изображение Тайной Вечери, спросил, почему вокруг главы Иисуса Христа не сделана надпись «Сущий». Духовник не нашелся, как отвечать удовлетворительно на подобный вопрос, и сослался только на русской обычай не всегда делать эту надпись на иконе Господа Иисуса. «А я скажу», — строго заметил маститый теолог, — «что живописцы, которые за ничто ставят подобное упущение надписи, означающей божественное достоинство Иисуса Христа, или невежи, или еретики, одно из двух неизбежно». «Не подумай, впрочем, что я от тебя это говорю», — продолжал теолог. «Нет, это отзыв святого Афанасия Великого. Исправьте же недостаток вашей картине, и она будет с достоинством», — прибавил старец и удалился из трапезы. В тот же день мы исполнили приказание маститого теолога, и впоследствии, бывая с нами в трапезе, он молча и подолгу смотрит на стенную живопись, но ни одного замечания уже нет от него на характер нашей русской кисти. Ко всему сказанному вдобавок надобно еще и то присовокупить, что у нас в России, кажется, выходит уже из употребления расписывание святых храмов, между тем на Востоке, при возможном блеске наружных и внутренних украшений храма, если стены его голы и не заняты священными изображениями, этот храм последний, бедный и жалкий. Да, на Афоне и везде на Востоке лучшим украшением церквей остается стенная живопись. Это, впрочем, и хорошо, потому что в таком виде церковь вдвойне поучает нас и через живые звуки Слова Божия, и через изображения на стенах или библейских исторических событий или нравственных предметов. Зато здесь в домах на Востоке мало икон, потому что турки не жалуют их, а потому в угодность им или из страха христиане, если имеют, так не более одной или двух икон в переднем углу. Конечно, с одной стороны, это не похвально, но некоторым образом извинительно в силу турецкого преобладания и их зверского фанатизма. Но и в России, где христианская вера остается господствующей, много ли вы найдете домов, где бы передний, по крайней мере, угол был занят приличным числом святых икон? Взойдите в дом, особенно почетный по отношению к большому свету. Стены и окна горят цветными тканями и позолотою, всюду картины, иногда и блазнительные, но ни одной библейской или евангельской тени между мишурным блеском человеческих знаменитостей. И самому Господу славы или Царице Небесной едва иногда уступают передний угол для занятия их божественными иконами, которые по большей части бывают в миниатюре для того, чтобы не были видимы и не обличали домохозяев в набожности и в благочестии к Богу и к церкви. О времена, о нравы, о мода! Но поговоримте лучше об Афонской горе».